Секунда, пистолет в руке, 4 выстрела в голову дроидам и проблема решена. Площадка очищена, поднимайтесь, приказал я своим людям. Дальше начался оформленный беспредел, а точнее бардак. Один район превратился в большой слоеный пирог, вот что стоило кинобине устраивать зеркраж. Неужели все-таки это трудно? Винду же умный. Вот вижу, как из одного окна высовывается фигура в броне, и она явно не республиканская. Стреляю в нее, при этом попадая точно в голову, она только чуть пошатнулась и пошла дальше, попутно поливая из своих монстраузерных пистолетов поклоном. Тут я заметил символ Мандалора на броне и понял, кто это. Отряду мастера Кеноби отступление. Авиация, вызываю огонь на себя. Это Дурдж. Успокойся, мы справимся, крикнул небезызвестный мастер и кинулся в атаку. В это время нам на головы посыпались дроиды серии НК. Вечные спутники Дурджа. Идиот. Он убивал лордов ситхов еще 2000 лет назад, но заметил, что мои слова не возымели эффекта, а наоборот, к битве присоединились падаван Кеноби и Винду. Тут я решил для себя: отступайте, я попробую спасти этих идиотов. И спрыгнул со второго этажа, и побежал, стреляя в Гиндея. Хотя для его убийства надо затопить все тут напалмом. В то время Оби-Ван, Энакин и Асока атаковали наемника, он уже лишился пистолетов. Теперь с помощью ручных щитов отражал все атаки световым мечем. Тут он немного замешкался, и старший джедай воткнул свой меч в броню врага, в то время падаваны обезглавили его и лишили рук. Тут мне в меня начал стрелять дроид НК, и его обстрел был на редкость удачен. Мне прожгло ногу. Но так как я тоже не лыком шит, дроид попрощался со своей головой. Тут по камлинку услышал голос Тагруты. Это было нетрудно, продолжим наступление. Дебилы, не учащие ксенобиологию. Невзирая на боль в ноге, спешу к ним. Замечаю, как нити нервов на теле Гиндея соединяются, и он замахивается двумя своими резко удлинившимися руками. Сбиваю Асоку, при этом не переставая стрелять из пистолета, а второй рукой успеваю бросить гранату. Удар, нацеленный в Тагруту, выбил крупный строительный блок. А вот Кеноби и Скайвокер вполне расплатился за свою глупость. Их с такой силой приложило об стенку, что те потеряли сознание. Хе, похоже, против одного из самых лучших наемников и бойцов галактики с 2000 лет убийств остался раненый рейнджер без боеприпасов и ребенок со световой палкой. Ну, что ж, видимо, пора умирать. Главное — дать Асоке уйти, как говорится, жизнь за жизнь. Слушай сюда, девчонка, сквозь зубы я сказал падавану. Я дам тебе это время. Откидываю бластер, он не поможет. От выстрела он мгновенно регенерирует, надо отделить ногу от тела. Пока Дурдж соединит их, у нее будет пару секунд на побег, плюс время на мое убийство. Нет, джедаи не убегают. Если б меня через несколько секунд не должны были убить, я бы рассказал столько всего интересного. Про джедаев, про силу и вообще про тупость конкретной пользователя силы. У тебя нет пока права выбирать время своего ухода, и с этими словами достал боевой нож шантарианских рейнджеров. Атомарная заточка порежет очень многое. За орден! Крикнул я и понеся навстречу Гиндею. Он попытался меня прихлопнуть своими длинными руками, но все-таки у меня был только один удар, что и проделал. Дурдж упал так, как его опорная нога отлетела в сторону. «Ргга-а-а!» – заревел он, и стукнул по мне другой рукой, да так, что я сразу очутился на втором этаже. За орден. Все-таки не ушла дура. Да и зачем дурацкий призыв выкрикнула? Я-то ладно, герои должны умирать пафосно. Она нанесла пару полностью стандартных ударов, от которых Дурдж не просто отмахнулся, а даже не заметил. Асока словила 2 удара по печени, 1 по голове и 3 в район диафрагмы. Падаван уже выронил меч и, задыхаясь, смотрела на свою смерть. Тут наемник нанес еще один удар, в результате чего та врезалась в стену и потеряла сознание. Комок нервов медленно взял выроненный мной нож и пошел в сторону Асоки. Что дальше будет, нетрудно предугадать. Наемник отрежет ей голову, а потом и Кеноби, и Скайвокеру. Тут из глубины моей сущности поднялся полностью управляемый гнев, который превращался в пожар, заполняющий разум. Адреналин разблокировал многие возможности организма, а также ряд других гормонов. Я смог подняться и побежать на него, попутно не заметив даже, как спрыгнул со второго этажа. Кинетическая сила, которую я набрал, позволила мне сбить Дурджа и повернуть к себе, и активировать гранату. Раздался взрыв, меня вновь откинуло в стену. Что-то постоянно я летаю, неужели стоит переквалифицироваться в пилоты? Гиндею понадобилось где-то полминуты на то, чтобы регенерировать и опять встать. и ни один из этих бездельников не встал. У меня хоть оправдание в две переломанных ноги и пары ребер, простреленным боком есть и вообще после этого боя идут к патологоанатому. Дурдж подошел ко мне и присел. Давно не встречал настолько достойных воинов, ты выживешь, но они законные трофеи. Они слабы, поэтому умрут. Кхма, прохрипел я. Понимаю, антарианские рейнджеры поклялись защищать джедаев до смерти. Но разве это не хорошая месть? Тут я заметил, как возле нас рухнул подбитый СНДК, весь он был изрешечен бластерными выстрелами. Тут дверь отлетела на десяток метров и из транспорта вышла фигура в полностью черной броне, это был Мейс Винду. И скажем так, он очень раздражен. Вокруг него была такая аура, которая есть у всех хищников, принявших вид разумных существ, она варьируется от опасности каждого, и сейчас я видел само воплощение опасности. Понять, зачем пришел высший генерал, смог бы понять даже недалекий человек. Мейс Винду пришел за своим учеником, тот, ради которого он порвет любого на мелкие кусочки. Теперь же Дурдж будет сражаться не с детьми и простыми людьми, а с вторым боевиком ордена, который успел активировать свой клинок фиолетового цвета. И сейчас он пугал даже меня, повидавшего многого человека, это было живое воплощение силы. Под взглядом этого человека кажется, что ты незначителен и слаб. И сейчас вся та сила, что есть в нем, уничтожит Дурджа. На этом сознание покинуло меня. Генерал, 12-й легион несет тяжелые потери, информирует меня один из операторов. В 49-м секторе активировалась тяжелая артиллерия. 50% техники уничтожено. Генерал Дилар запрашивает помощь. Блин, по протоколам он связаться с офицером от артиллерии и авиации для уничтожения батареи врага. Теперь мне приходится отвлекаться на несущественные данные. Точнее, на те, в которых мне не требуется разбираться. Отправьте туда эскадрилью бомбардировщиков. Генерал Винду, 8-й легион выполнил поставленную задачу, район города под кодовым названием Калдан взят под контроль. Один из единственных легионов, который постоянно не требует помощи и воюет более-менее хорошо. Раммиль оправдывает свое имя, плюс этот легион как бы находится под моим прямым управлением. Хотя там всем заправляет Раммиль, и у него нет груза в одного или несколько джедаев. Уже несколько часов идет битва, столица захвачена на 68%. Такая стремительность обеспечена тем, что вражеский командир сосредоточил оборону в центре. Вот там то приходилось сражаться буквально за каждый дом. Помня печальный опыт Грозного, я не стал вводить танки в город, где бы они представляли хорошую мишень для вражеских штурмовиков и самоубийц. Использовались только легкие шагоходы. Иногда хочется крикнуть: «Да дайте мне Астартес!» Но у меня такого подразделения не было, пока. Идея насчет формирования такого подразделения уже есть. Разумеется, доверить такую страшную силу я смогу только себе. Так что 8-й легион станет элитой Вары Космодесанта, сокрушая врагов ордена. Приказ 8-му легиону: перебазируйтесь в сектора 61. Цель – уничтожить все силы врага и занять позиции для блокировки отступления противника из сектора 58. Приказ, понял, ответил маршал-командир Раммиль. И тут меня накрыло видение силы. Наемник, в котором я узнал Дурджа, медленно подходил Асаки с ножом в руке. И тут в него врезается человек в броне антарианского рейнджера с активированной гранатой. Взрыв. Гиндея и человека отбрасывает в разные стороны. Через время наемник начал вставать. На этом видение прекратилось. Честно, в это время все те подавляемые мной и Винду чувства высвободились. Неконтролируемая сила вырвалась и смяла пару кресел. «СНДК сюда!» – прорычал я. И повернулся к генералу Алдеру. Киборгу, который решил воевать на моей стороне. «Принимай командование, я за Асакой». Она встретила Дурджа. Он посмотрел мне в глаза и все понял. «Иди, все будет в порядке». Я побежал на максимальной скорости к посадочной платформе, где меня уже ждал боевой вертолет. Выгнав пилота, полетел туда, куда указывала сила, и тем временем вспоминал, кто такой Дурдж. Итак, представитель расы гендаев, один из самых знаменитых охотников за головами в последние десятилетия существования Старой Республики. Носил отполированные доспехи, на которых гравировал символы убитых им мандаларских воинов. Дурдж вел свою деятельность в галактике на протяжении приблизительно 2000 лет. Способный выживать в самых опасных ситуациях благодаря наследию расы гендай и улучшенным боевым доспехам, он сражался в нескольких войнах и успел собрать множество наград и трофеев. За много веков Дурдж приобрел стойкую неприязнь к мандаларцам и однажды даже убил их главу. Из-за пережитых пыток и личной трагедии разум его со временем становился все более и более нестабильным. Дурджа захватила идея убийства республиканских солдат-клонов, копий мандаларца Джанго Фетта, поэтому во время войн клонов он сражался на стороне Конфедерации независимых систем. Ему даже дали ранг командира, также он оказал множество личных услуг графу Дуку. Теперь не окажет, щадить его я не намерен, и не позволю Скайвокеру его убить, потому что он посягнул на моего ученика. По мне стреляли из всех орудий ПВО, летя в афганском стиле, прижимаясь почти к самой земле, сбивал наведение ракет и создавал трудности в расчете наведения. Но все равно некоторые бластерные заряды били по обшивке, но я не обращал на это внимания. Меня вела только одна цель — Дурдж. Через несколько минут полета заметил на земле следы битвы, множество убитых клонов и дроидов элитных моделей. А в центре этого хаоса стоял Гиндай без большей части своей брони, но с маской. Как раз в этот момент СНДК словил выстрел в двигатель, из-за чего начал резко падать. Во время паления тряхануло сильно, даже получил пару синяков, но мне стало все равно. Взял часть своей внутренней тьмы и телекинетическим ударом выбил дверь нерфа. И вышел. Передо мной раскинулась удивительная картина. Кеноби и Скайвокер отдыхали в углу, а Сокажи тоже лежала рядом со стенкой. На вид у нее было сотрясение мозга, сломана пара ребер и нога. Рейнджер был в самом плачевном состоянии, броня вся в подпалинах, переломанные ноги, ребра, синяки по всему лицу, притом похожий осколок ребра пробил легкое. Медицинский интерфейс справлялся кое-как, но если его не доставить в больницу, то сила заберет его. И последний, Дурдж, враг, активировал меч и сформировал всю доступную мне энергию и направил руку в его сторону. С ладони сорвалась струя огня, как из огнемета. Все то, что я применю в этом бою, запрещено для большей части рыцарей и мастеров, так как это приемы нейтральны, но близки к тьме. Огнемет, тоже ведь чем сильнее чувства, обуревающие тебя, тем сильнее огонь. Этот прием я выбрал потому, что есть только один способ убить Гиндая, сильной термической обработкой. Но Дурдж, не будь дураком, уклонился от огня и перекатом ушел в сторону, попутно подобрав бластер Рейнджера, и начал в меня стрелять длинными очередями, целясь всегда в разные точки для усложнения мне защиты. Ничего не такое проделывали. Быстрыми ударами фиолетового меча отражал их обратно в наемника. Один из зарядов даже смог попасть тому под шлем. Затем безумие, нейрошторм, электрическое наказание. Первые два относились к метальным техникам, которые должны были заставить противника бороться с собственными страхами и ужасом, последние — джедайские молнии и силы. «Ха-ха-ха!» – заревел он, ведь бессмертие бессмертием, а боль болью. Толчок. Дурдж пошатнулся, сформировал руками еще более сильный толчок, в этот раз он отлетел в стену и обрушил ее. Я пошел в его сторону, надеясь добить, но тут взвыло чувство опасности. Поднял меч на уровень головы и сразу от него отскочил красный заряд, прямо в отправителя, солдата армии Фаероста. Только таких, как он, нашлось много, примерно с три десятка. И все начали стрелять в меня. Пришлось даже призвать меч Кеноби, чтоб двумя мечами отражать выстрелами, а потом для бедных человечков начался ад. Я перешел на сверхскорость, плавными движениями в два удара просто перерубал им голову и грудь. Вапат — это стиль максимального эффективного убийства, этим и пользовался. Потом не выдержал и уплотнил силу внутри себя, а потом резко высвободил. Это было не что иное, как взрыв силы, все живые, которых я хотел убить, превратились в пыль. Когда же подбежал к тому месту, где должен был лежать Дурдж, никого не нашел. Сбежал, гад. Ничего, в следующий раз я тебя убью. С предвкушающей улыбкой сказал я, но потом вспомнил об Асаке. И сразу склонился над ней. По показаниям ее брони, состояние стабильно тяжелое. Срочно медицинский транспорт по моим координаторам. Приоритет, Мейс Винду. Прокричал в рацию. Принято, транспорт уже в пути. Ответили с того конца. Герцогство Тета. Совещание высшего командования. В большом просторном зале за круглым столом собрались главы спецслужб, флота и командующий гвардией. Тут дворцовая стража открыла резные ворота из слоновой кости с вырезным на них гербом правящей династии в лиственном орнаменте. И в комнату, одетый в военный мундир без знаков различия, но с вышитым на груди словом «главком», вошел юный правитель сектора Тета Максимус Сирисрин Тета. С беспристрастным лицом, на котором была легкая полуулыбка, Он занял свое место во главе стола, на большом резном стуле из рилотского красного дерева, что напоминало трон в миниатюре. Обведя своим спокойным и внимательным взором присутствующих, он начал говорить. «Для начала хочу сказать, что рад всех вас видеть, господа и дамы. Но, к сожалению, время, как вы все знаете, нынче сложное, поэтому сразу перейдем к делу. Как всем присутствующим известно, через провокацию неизвестных лиц мы вступили в конфедерацию независимых систем и сошлись в бою с республикой. Перед тем, как начать обсуждение нашего дальнейшего будущего, я хочу поинтересоваться у глав наших спецслужб о том, как идут поиски виновных в провокации. На данный момент нам ничего не известно, ни исполнителей, ни тем более заказчиков. Корабли сразу после атаки ушли в гиперпространство, полагаю, совершили серию прыжков, дабы сбить нас со следа. Вплотную идет отработка ветки с покупкой специализированного военного оборудования, бомбардировщиков этой модели не так много. Скорее всего, наши корабли списали из-за мелкого дефекта и перепродали. Но это уже юрисдикция генерала Вайс. Полагаю, в команде с ней мы сможем найти тех, кто за этим стоит, доложилась глава контрразведки Реки Артил. Плохо, я хотел бы услышать имя заказчика. Так что жду дальнейших результатов, генерал, и лучше им быть. А теперь перейдем к обсуждению основных вопросов, сказал Максимус, внимательно выслушивав и приняв взвешенное решение на слова генерала. Придумайте новую шутку. Хотя если у них есть аппарат для путешествия во времени, то да, смогут. С этой провокацией справился бы и школьник. Через сеть внешней разведки найти пилотов-наемников в дальних регионах. Эти простофили честно верили, что они нанимаются в вооруженные силы республики. Притом оклад им пообещали солидный для тех регионов. 150 тысяч в год, плюс боевые. Все было провернуто на высшем уровне, даже присягу приняли. А по ветке продажи кораблей. У меня на терминале лежит файл с таким количеством подробностей, что любой утонет. Смысл сводится к одному: мы нарыли вам доказательств на десяток других дел, кое-где даже заменили республиканскую контрразведку, определили все корабли, ушедшие налево, но наших среди них нет. А реально, даже атома от этих кораблей не осталось. Благо, в галактике много звезд. Подумала генерал Ирина Вайс, сохраняя прежнее серьезное лицо. Для начала хотел бы вас уведомить о важных перестановках в армии герцогства. На этих словах все крайне внимательно посмотрели на герцога, ловя каждое его слово. Порядка 70% генералитета и разнообразных армейских чиновников были освобождены от занимаемых ими должностей. Большинство же из них сейчас находится под следствием в тюрьме, обвиненные в тех или иных преступлениях. Господин, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что эти люди заслуживали увольнения или арест, но кто их заменит в столь трудный для герцогства момент? Разумно ли проводить столь масштабную чистку сейчас? Спросил глава военной разведки Джар Мормон, смотря немигающим взглядом своих серых, словно волчьих глаз, на Максимуса. «Благодарю за ваш вопрос, генерал, он вполне закономерен. И естественно, я готов на него ответить», ответив таким же немигающим и твердым взглядом своих синих глаз, что были подобны в этот момент безбрежному океану. «Да вы правы, возможно, сейчас опасно проводить такие резкие перемены, ибо они очень рискованны и могут вылиться большими проблемами для всей страны. Но в данный момент я считаю такие перестановки правильными». Генерал Ирина на этих словах приподняла вопросительно бровь, ожидая пояснения таких слов. «Все те люди, которые были сняты со своих постов, принесли бы еще больший вред стране, оставаясь они на своем месте в это время. А так мы заранее очистим нашу армию от тех, кто мог привести ее к поражению. И я хотел бы сказать, что особых трудностей с поиском их замены не было. Как вам известно, было проведено тестирование по тестам времен Дарусуанской реформы, и благодаря ему были выявлены те, кто незаслуженно занимает свои посты, так и те, кто без сомнений заслуживает повышения. Это позволило почти безболезненно провести такие действия. Хоть кадровый голод все-таки и ощущается, но вскоре выпуск в наших военных вузах, а также мы частично закрыли его, призвав ветеранов. На данный момент он составляет лишь 15%, которые по расчетам специалистов будут полностью закрыты где-то за полгода, год. Я ответил на ваш вопрос, генерал Мормонт. Да, верховный главнокомандующий, вы смогли успокоить меня и остальных. Но если позволите, последний вопрос. Тот кинул, после чего генерал продолжил: мне, как думаю, и и остальным интересно, кто же возглавит армию герцогства, и насколько этот человек соответствует этой должности. На данный момент армию герцогства возглавляю я лично, так как существует 3 кандидата на посты военного министра и начальника генштаба, и мне сложно на данный момент сделать выбор. До того момента, как я смогу определиться, я сам возглавлю данную часть нашей военной машины, не без помощи специалистов, естественно. Такой ответ вас устроит, генерал? Более чем, господин, и, конечно, желаю вам выбрать самых достойных, сказал глава контрразведки. Тогда продолжим. После вступления герцогства в войну на стороне КНС мной было принято решение о полном переходе герцогства на военные рельсы и создание органа, в котором будут сосредоточены все властные полномочия на этот период. Великий военный совет, в который войдут представители гражданской власти, а также все находящиеся здесь и еще некоторые люди. Довольно разумное решение, господин, сказал старый адмирал, благосклонно кивая на такие слова Теты. Но вот с подачей и воплощением подобного, вне всякого сомнения, правильного решения, нужно быть очень осторожным, господин. Думаю, здесь придется хорошенько поработать прессе и спецслужбам. Вне всякого сомнения, адмирал, все необходимые распоряжения уже выданы. И я вас уверяю, что в подобных действиях я буду очень осторожен. Но сейчас я бы хотел спросить вас, адмирал, как прошла битва в Руане и как вы оцениваете флот ВАР, а также, что там с беженцами с Фаероста? Спросил Максимус, решив, по-видимому, сменить тему. Флот республики несомненно силен. Со временем станет еще сильнее, сказал пожилой флотоводец. Но наше преимущество в их неопытности. Они в спешке назначают офицеров корпуса полевыми офицерами. Но это полумеры. Республика в состоянии уничтожить нас, но фактически сделать этого не может. На это требуется слишком много сил, которые она не может выделить из-за действий КНС на фронте. Так что у нас есть время для накопления ресурсов. Потери в битве такие. Уничтожен один линкор Квелл, погиб контр-адмирал Фергюсон, вместе со всеми офицерами. 2 авианесущих крейсера и 4 линейных крейсера также уничтожены. Это по крупным кораблям. По малым. 18 корветов, 473 истребителя. Враг потерял 8 крейсеров типа Акламатор, 20 корветов типа Пельта и 500 истребителей. Серьезные потери с обеих сторон. Я просмотрел наградные листы и утвердил все награды, сейчас не время скупиться на них. Кивнув на слова адмирала, сказал герцог, Джим, обратился он к молодому парню-секретарю, стоящему слева от него, распорядись, пускай подготовит торжественные похороны для покойных, а также письма с соболезнованиями для родных. К семье адмирала лично заеду, пускай подготовит награды. Тот, кивнув на эти слова с невозмутимым лицом, а герцог, повернувшись, продолжил разговор с адмиралом. Адмирал, того вы один из самых опытных флотоводцев во всей галактике, пережили многое. Я хотел бы спросить у вас о том, как вы видите наше возможное противостояние с республикой. Каких кораблей сейчас не хватает флоту и что мы можем сделать для его усиления? И да, что там насчет беженцев с Фаероста, мне докладывали, они оказали помощь в битве. Серьезным взглядом смотря в глаза старика, спросил Максимус. Да, пара кораблей типа «Щедрость». Основной флот мы пропустили к их мирам еще 6 дней назад, а эти получили тяжелые повреждения и спрятались в поле астероидов для ремонта. Когда завершили его, прыгнули в нашу систему и обнаружили битву. Так как они не очень любят республику, то вступили в бой, ответил того, совершенно с безразличным лицом. Нашему флоту не хватает линейных кораблей и авианосцев. В отряде они способны нанести хороший урон, а тактика должна быть очень простой. Засесть в глухую оборону и совершать множественные крейсерские удары по коммуникациям врага. Что же тогда, подготовьте проекты и заказы всего, что необходимо флоту, и эти заказы будут размещены на верфях страны. По поводу линейных кораблей и крейсеров для вас есть хорошая новость, адмирал. Ввиду нашего вступления в конфедерацию граф Раджери сделал мне небольшой подарок в виде флотилии, что войдет в состав герцогства, сказал герцог, кивнув на слова адмирала. Флотилия состоит из 60 щедростей, 90 лупусов и 12 барышников. Уверен, вы найдете им достойное применение, адмирал. Если КНС пришлет достойного командующего, ответил того. Что же, к сожалению, должен прервать нашу встречу. Так, сегодня я отбываю на важные переговоры в Ракус Прайм и в еще некоторые места, но об них я умолчу. В мое отсутствие страной будет управлять Великий Военный Совет, председателем и хранителем трона будет моя тетушка. Смею надеяться, вы сохраните сектор целым до моего возвращения, хоть я, конечно, постараюсь поддерживать связь с вами. Интерлюдия Дуку. Основные члены Альянса сепаратистов собрались на Ракус Прайм для обсуждения дальнейших действий в войне с Республикой. Появление у нее армии клонов пошатнуло во многих веру в победу. Одно дело сражаться со слабым корпусом юстиции, а другое дело с бесстрашными воинами, не жалеющими врагов. Для решения этого, а также для других вопросов было созвано это собрание истинных правителей КНС, хотя и они ошибались. Дуку был элегантным аристократом, каким и считал себя, даже манера его речи напоминала речь человека высокого происхождения. Именно из-за своих взглядов он ушел из ордена джедаев, сказав, что тот предал саму идею своего существования и стал игрушкой в руках прогнившей республики и лживых коррумпированных сенаторов. Хотя последние события пошатнули его веру в эти убеждения. Там на арене Петранаки он увидел то, что искал так давно, чего так желал, боевой орден. Абсолютно безжалостный к своим врагам, способный адаптироваться к изменяющейся обстановке. Как граф узнал через своих информаторов, джедаи воскресили армию света и использовали часть накопленного компромата для давления на сенаторов. Один из факторов, почему орден обособленно относился к сенату и политике, это информация. В его архивах хватило бы материала на несколько гражданских войн. Но протокол использования всего этого существовал только один – уничтожение джедаев. Правда, Дуку сомневался, что найдется много джедаев, способных так громко хлопнуть дверью в случае проигрыша. Один из них был его бывший друг Мейс Винду, крайне подозрительный человек, который носил маски даже в присутствии своих. С новой стороны он открылся, когда приказал бронетранспортерам уничтожить лидеров Альянса. Хотя тогда магистр джедай, кажется, удивил всю галактику. Потери Джанезиса превзошли все мыслимые пределы. План был рассчитан на совсем другое. Планировалось, что армия клонов спасет горстку джедаев, а получилось, она только развила наступление армии света. По неофициальным данным, всеми военными делами ордена заведует Винду. Он объединил джедаев и антарианских рейнджеров, кроме всего завербовал множество воинов в прямое подчинение совета. Дарт Сидиус очень взволнован этим фактом, придется КНС усилить упор на конкретно эти подразделения, ведь когда план будет введен в завершающую фазу, орден должен быть растоптан, как в военном плане, так и в политическом. И тогда империя людей будет сиять в веках, а не люди будут им служить. И такие взгляды разделяли многие представители расы людей, и неудивительно. В те древние времена, когда в руки людей и дуросов не попали технологии Раката и гипердвигатель еще не был изобретен, да световые корабли с колонистами на борту, находящимися в анабиозе, бороздили просторы галактики. И в то время, когда империя Раката еще только развивалась, люди уже основывали свои государства. Уже с тех пор Корусант был центром развития цивилизованного мира. И именно он стал столицей Галактической Республики 25 тысяч лет назад. С тех пор утекло много воды, но люди продолжали развиваться и доминировать над остальными расами. Сейчас, 5 из 10 жителей республики были людьми, а еще двое – их потомками. И граф Дуку справедливо считал, что люди достойны большего, а само лучше осуществлять социальные преобразования после решения крупного кризиса. Например, войны. Страшные, разрушительные и безжалостные войны, в которой лидерами противостоящей стороны будут представителями ксенорас, а героями республики – люди. Дуку осмотрел собравшихся. Нут Ганрей, вице-король Торговой Федерации. Его помощники Рунхака и Рудганни. Сен Хилл, председатель Межгалактического банковского клана. Ловыпит, вице-председатель по коммуникациям Межгалактического банковского клана. Погль Меньший, эрцгерцог Джанезиса. Шумай, президент коммерческой гильдии. Уаттамбар, старшина Техносоюза, управляющий цехом бронетехники Бактоид. Скакаанские законные представители, помощники и сотрудники Тамбара. Пассил Ардженте, магистрат корпоративного альянса. Динария Ки, заместитель планетарного представителя Куривы. Пануда, лидер картеля гиперсвязи. Все эти организации имели практически неограниченные ресурсы, которые, разумеется, послужат на благо КНС. Хотя они лишь пешки в разработанном совместно его и Дарта Сидиуса плана. Все они хотят сверхприбыль, но в конце всего их ждет смерть. «Как продвигаются наши дела?» – спросил Сен Хилл. «Мы успешно осуществили атаку на множество прореспубликанских миров. Также готовится штурм еще множества миров. но нам слишком осложняет жизнь республиканский флот», — ответил Дуку. «Вы смотрите на мир через розовые очки, граф», — сказал Тамбар. «Один из наших индустриальных миров пал. Фаерост был очень крупным поставщиком кораблей. Кроме всего, мы утратили свои позиции в ядре. У нас там осталось не так много верных миров. Уверяю вас, это все временно», — мягко сказал Дуку. «А насчет позиций в ядре, недавно со мной связался герцог Тета и попросил о входе в конфедерацию независимых систем. У нас сохраняются преимущества по отношению к республике. Все заводы по производству боевых дроидов запущены на полную мощность», — ответил Нут Ганрей. «На верфях собираются десятки тысяч новых кораблей», — подтвердила Шумай. «Очень хорошо, а как с фабриками Джанезиса?» Погль меньший прострекотал длинную тираду, а протокольный дроид перевел. «Герцог очень сожалеет о том, что срывает график поставок дроидов. Ведь всю инфраструктуру Джанезиса уничтожили республиканские войска. Для полного восстановления производственных мощностей потребуется около месяца. В частичной форме поставки 20% обещанной продукции начнутся через неделю. Не беспокойтесь, герцог, республика заплатит за свое вероломство», — ответил на это граф. «А ведь действительно заплатит. Те неожиданные действия, что предпринял Мейс Винду, требуют адекватного ответа. Для этого была запланирована операция по одновременному удару по основным центрам республики в Среднем кольце, а также требуется разыграть козырь «Темный собиратель». Зал Совета джедаев был окрашен в цвета крови, природа как бы отражала реальное положение в галактике. Ведь весь мир как будто сошел с ума. Ранее миры, которые не были против членства в республике, стали выходить из ее состава и даже атаковать. Это не могло не насторожить джедаев, гаранта существования этой республики. Напротив входа находилось кресло Шакти. Справа от нее сидела Дипабилаба, стройная уроженка Челакты. Ее раса почти не отличалась от человеческой. Над переносицей она носила блестящие украшения. Ее соседом справа был Кит Фиста, с неизменной улыбкой на лице и множественными рудиментарными щупальцами разной длины на безволосом черепе. Дальше сидел Агинкалар. За ним, место отсутствующей Адигалии, Аппаранцисис и Эвин Пиилу, воин родом с Ланника, с лицом, покрытым глубокими шрамами. Справа от Пиила сидел Соситиин, мужчина расы Иктачи, с загибающимися вперед рогами, Ки-Адимунди, поразительно высокий гуманоид родом с Цря, Йода, утопавший в своем красном кресле. Еще одно пустое место было место Мейса Винду, он в это время находился со своей ученицей на Фаеросте. А между турболифтом и креслом Винду сидел Пло Кун. «Ситуация с Тетой очень неприятна. Магистр, что вы скажете?» — спросила Дипабилаба, сторонница, как и ее учитель, немного радикальных методов решения проблем. Сейчас, когда под командованием Челактянки оказалась системная армия, ее чрезвычайный рационализм вышел на новый уровень. Но она была по-своему добра, хотя всю суть добра Дипы можно понять, если покуситься на существование Ордена. Доброта заключается в мгновенной устранении угрозы. Правильно, зачем таким разумным страдать? Ведь жизнь – это страдание. Не ожидал от Макса действий я таких. Возможно, ученик мой задурил ему разум, — грустно сказал учитель учителей. И все же, мы не должны допустить, чтоб это стало слишком большой проблемой. Уже уничтожена часть нашей эскадры. Какой следующий шаг с его стороны? Атака Корусканта. Бомбардировка храма. Стоит сказать, что в галактике есть такая поговорка: может, пойдешь еще и на храм джедаев нападешь. Смысл ее был в том, что это крайне своеобразный способ самоубийства. Все знали, какие бы проблемы ни были с джедаями, храм неприкосновенен. И если кто-то нарушает это простое правило, для джедаев такому преступлению нет срока давности, нет прощения и нет пощады. Совершившие подобное всегда умирали от рук джедаев или связанных с ними организаций. Если, конечно, они не успевали убиться об кого-то другого. Магистр Йода, Дипа права, кто знает, что может совершить мальчишка, получив управление не самым слабым государством. Вклинился в их разговор Эвин Пиил. И при всем уважении, сможете вы принять справедливое решение в отношении своего крестника, если он начнет совершать преступление? Йода прикрыл глаза и задумался. Прав совет, стар я слишком стал, личные чувства начал в деле замешивать, а это недопустимо. Судьбу Макса решит совет в случае превращения его в тирана. Не буду я участвовать в заседании том. Йоду начали постоянно обуревать сомнения в выбранном пути, Правильно ли он поступил, что начал превращать орден в военизированную организацию? Его учителями были ветераны последней войны с ситхами. В присутствии их тогда еще молодой Йода чувствовал себя неуютно. Это были другие джедаи, жестокие, бесстрашные, готовые идти на жертвы во имя победы. Хоть в них ярко сиял свет, но он их боялся. Йода использовал все свое влияние, чтобы превратить джедаев больше в полицию, чем в армию. Как считал гранд-магистр, это залечит раны, доставшиеся от Русуана. Но, видимо, ошибся. Даже возвращение ситхов не заставило его изменить свое мнение, старый дурак. Лидер должен просчитывать все действия на 10 ходов вперед. Он же не предположил, что ситхи могут развязать войну, и соответственно не подготовил джедаев к изменяющейся обстановке. Мейс тоже сообразил это поздно, но хоть сообразил, что дало нам небольшую фору. Ладно, перейдем к делам на фронте, предложил Пло Кун. Сепаратисты напали на множество наших планет. Сейчас множество генералов-джедаев в срочном порядке пытаются закрыть дыры во фронте. Магистр Винду сейчас вместе со своим падаваном, а также основными силами 1-й и 2-й секторальной армии уничтожают группировку сепаратистов на Фаеросте. Планировалось, что после этой операции ядро станет монолитной силой преданной республики, ответил Ки Адимунди. Мейс взял себе падавана и пошел с ним в бой. Спросила Дипа. Она помнила отношение мастера к такому бреду, как отправку детей на опасные миссии. А тут война, это еще серьезней, притом ребенка почти неподготовленного. Причины должны быть очень весомыми. А Сокотана, падаваном его стало, ответил Йода. Сразу все заметили, как дернулся Пло Кун. Когда-то он привел девочку в орден и всегда был с ней в очень тесных отношениях. Ки Адимунди понимал его, эта девочка стала для него дочерью, которой у того никогда не было. Пло понимал, что сам не может взять ее в падаваны, товарищ может быть слишком мягким, из-за чего весь потенциал ученика превратится в пыль. Но с другой стороны, наставником Асаки стал воин. Притом лидер той волны изменений, что грядут в ордене, а особенно в такие времена. В дипломатии во всяком случае девушка будет признавать только метод наводки линкорной пушки на переговорщика. «Думаю, это разумное решение», — сказал Китфиста. Все согласились с ним. Все-таки ученики у Мейса выходили на редкость удачные. Что Беллаба или Шенджо, оба могущественные адепты силы, могущие ей управлять превосходные дипломаты и бойцы. «Согласен», — глухо сказал Кун. «Сферы контроля. Контролирующий, у меня к вам вопрос», — сказал существо, имеющее вид медузы, сотканное из чистой энергии, потом преобразившегося в гуманоида с серой кожей и тремя глазами. Он мог бы сойти за человека, только глаз посреди лба портил все. Другое существо, выглядевшее полностью как человек, только он уже миллионы эонов не являлся им. «Задавай», — властно сказал второй. «У совета возник к вам вопрос, по какому праву вы изъяли душу из белого канала? Это запрещено. Без тебя знаю, но есть несколько исключений из этого милого правила. Он мой преемник». У младшего отлетела челюсть. Не то чтоб это было удивительно, каждый из высших имеет право устать и уйти туда, от чего они в свое время добровольно отказались. В различных культурах это называется по-разному, но самое близкое определение – это рай. Но сидящее перед ним существо было самым старшим из них. Он оставался константой в этом изменчивом мире. Даже это не является полным оправданием. «Хаэм, мальчик, поверь, я имею такие полномочия. Я его провел через десятки миров, в каждом из них он должен был справляться с проблемами, что прекрасно делал. Но из-за того, что у меня есть свои дела, я умудрился задержаться в мире Вархом мира с тамошними проблемами, в итоге прошло слишком много времени с его смерти, и душа пошла в белый канал, и я рискнул выдернуть ее оттуда». Существо, которое когда-то звали Аразаном, с бесконечной усталостью смотрел на юношу, а именно им он являлся, по крайней мере в его глазах.